Но, принц, позвольте я продолжу. Так вот, капитан, я высоко ценю вашу отвагу, ваши воинские таланты, но убежден в скорейшем разгроме Мексики. Не перебивайте. Североамериканцы многочисленны, лучше вооружены, выучены. Слабый шанс дает лишь партизанская война, война без правил и законов, когда сами партизаны из любви к родине ставят себя вне закона и погибают на виселицах в случае пленения. Вы готовы вести такую войну в Калифорнии? Мы не отдадим так просто нашу землю захватчикам. Так и я захватчик, капитан. Мексика не контролирует большую часть Калифорнии, банда индейцев и охотников бродит по штату. Не бывает ничейной земли и ничейных женщин, капитан, а вы Калифорнию не удержите. В будущем, по заключении мира между США и Мексикой, я готов обсуждать вопросы добрососедства и налаживания торговых отношений между Мехикой и Константинополем Тихоокеанским. Вот, смотрите, это мой город, моя столица в здешних краях. Принц, неужели вы так наивны и думаете, что заложив город, тем самым предохраните себя от посягательств вероломных и жадных политиков США? Ваша страна расположена от Калифорнии через океаны, и доставить подкрепление будет нелегко. Какие бы славные победы ни одержала русская армия в Европе, в Америке вас будет горстка. А вы умны, капитан, не просто стрелок и рубака, а офицер с задатками военачальника. Будет жаль, если погибнете в этой войне. Знаете что, постарайтесь выжить и лет через 10, может быть 15, сможете отплатить североамериканцам, взять реванш за поражение. Увы, но эту войну вы проиграете. Неравенство сил чудовищное. Благодарю за столь высокую оценку моих способностей, но я буду сражаться до последнего. Не сомневаюсь, капитан, если придется, интернируйтесь на территории русской Калифорнии. Вряд ли у вас долго получится воевать без тыла и связи с метрополией. Судя по всему, американская эскадра решилась захватить Лос-Анджелес и Сан-Диего. Да, наши силы отходят на юг, но я останусь в Монтерее на, возможно, больший срок. Мелкие отряды переселенцев и охотников, которые вы, принц, спугнули из Сономы и имения Саттера, чинят насилие и грабежи, надо их остановить. Что ж, капитан, желаю вам удачи и знайте, я не питаю вражды к вашей родине и расширил владение Российской империи исключительно для того, чтобы меньше земли досталось вашим врагам, североамериканским Соединенным Штатам. Удачи и постарайтесь остаться в живых. Кто знает, возможно, повоюем еще против общего врага. Благодарю, мой принц. Озадаченный и окрыленный нечаянным союзником, капитан отбыл к своему отряду. Ишь ты, мой принц, таки оценил Игнасия посыл великого князя. Чем черт не шутит, глядишь, и уцелеет офицер, в дальнейшем пригодится. Нет, в то, что настолько сдвинулась оси в этой реальности, мексиканцам удастся оставить за собой хоть часть Верхней Калифорнии, я не верил. Но максимально ослабить пиндосов очень уж хочется. Хорошо бы лет 20 еще тут вместо калифорнийской золотой лихорадки и бурного строительства городков и ферм царило захолустье и малолюдие. Увы, как всегда многое, если не все, зависит от случая. Вдруг да и помимо лесопилки Саттера найдут золото. Кустов, конечно, молодец, он и тайну сохранит и наладит добычу, как только пара сотен его единоверцев переберется через океан. Кстати, они уже во Владивостоке, вернее, в станице Воскресенской обустраиваются, только осталось перебросить мужиков в Калифорнию. Да, кстати, вспомнил про киржаков, и пришли в гости мормоны. На следующий день после визита мексиканской делегации в Форт-Росс наведались святые последнего дня. Преподобный Сэм Брэннан, только-только прибывший морем в Сан-Франциско, решил нанести визит сыну русского царя, активно вмешивающегося в дела калифорнийские. Сейчас в Сан-Франциско стоял русский фрегат, американская эскадра ушла на юг, в Монтерее засели обозленные мексиканцы, дважды нападавшие доморощенным морпехом САС. Было о чем подумать преподобному, ой, было. Не зря же историки в 20-21 веке считали, что мормоны вовсе не на большое соленое озеро шли, а в Иербабуэна, и только болезнь вождя Бригама Инга тормознула праведников в штате Юта. Ну а потом уже поздно было провозглашать мормонское государство на Тихоокеанском побережье. Отжали Сан-Франциско у Мексики американцы, опередили колонну мормонов-переселенцев. Но это в тон реальности, здесь же пока все зыбко и неопределенно. Брэннан желал знать, не решил ли русский принц переселиться в Калифорнию. Пришлось рассказать почтенному авантюристу, что великий князь Константин назначен императором всероссийским наместником американских владений Российской империи, столицу только что основал, Константинополь Тихоокеанский и ждет все благодатные края невесту, с которой обвенчается прямо в новом цеде, для чего готовится отборный лес и камень, срочно церковь строить. Всего же из земель российских Константин переселит в русскую Калифорнию 50 тысяч семей, что примерно составит 200 тысяч человек, а потом и более, ибо семьи в России многочисленны, но великий князь отбирал молодых, где пока только по 2-3 ребенка. Брэннон впечатлялся и осторожно поинтересовался, не простираются ли устремления русского принца южнее им же устраиваемой границы. Нет, преподобный, южнее той черты, которую вы пересекли. Кстати, обратили внимание на пограничные столбы. Так вот, южнее мои устремления не простираются. Действуйте, Брэннон, город Святого Франциска с удобной гаванью ваш, только руку протяните. Вот вам и дезерит. О, ваше высочество, вы осведомлены. Я более чем осведомлен, Брэннон. Скажу откровенно, мне нравится ваша община, ваше благочестие и трудолюбие. Потому именно святых последнего дня предпочитаю видеть соседями русской Калифорнии, а не католиков, мексиканцев и не перетолковавших Библию в пользу мамоны лживых протестантов, захвативших власть в САСШ. Так что дерзайте, забирайте Сан-Франциско, пока здесь стоят военные корабли Великобритании и России, шлите весточку Ингу. Брэннон заночевал в форте Росс, осмотрел укрепление, напросился на экскурсию по Авроре, поинтересовался ненавязчиво, где остальные корабли русской эскадры. Отбыл преподобный преисполненный оптимизма, в шляпе среднеазиатки, которую я ему подарил, по наитию махнувшись головными уборами со святошей. Детство взыграло, не подумал, что шляпа для мормонов может быть предметом культовым. Ну да обошлось, наоборот, Сэм возгордился и расцвел в улыбке, решив, наверное, что таким образом я его посвящаю в рыцари. Шляпу мормона я сразу же спалил в печке, мало ли какой заразы он понахватался, перемещаясь из Атлантического в Тихий океан. Но вроде в шеи не подцепил, и славно, впредь буду сдержаннее. Эх, хорошо бы устроить под боком мормонский штат, а еще лучше, государство. Сектанты чужих не жалуют, а значит, банды авантюристов пройдут стороной. А касаемо экспансии и недоброжелательства мормонов, наплевать и растереть, нам они не интересны, а насколько на юг продвинутся, их дела. От Невельского пришли первые весточки, хорошие такие, весомые. 3 шхуны в весьма приличном состоянии и экипажи. Народ на шхунах оказался сборный, едва ли не пол Европы. Немцы, шведы, французы, датчане, граждане САСШ, 2 англичанина, даже 1 поляк. Поскольку англичане давно на Туманном Альбионе не бывали и, похоже, только числили себя подданными британской короны, пошли вместе с остальными в кузницу, а потом в барак и с утра на стройке российского империализма. Это выражение стало на удивление крылатым. Народ с гордостью произносил российский империализм, подразумевая данным словосочетанием мощь родной державы, а вовсе не классовую подоплеку. Не разубеждать же, я и не разубеждал. Всего же Невельской, решивший пройтись частым гребнем по северной части Тихого океана, захватил 7 браконьерских судов, но 4 были не ахти, и их увели в Новоархангельск. Да, когда же я доберусь до Аляски, то, вроде и рядышком, а никак, не бросить же подчиненных перед возможным открытием военных действий. Ну как прикажет воинственный президент полк ударить по обнаглевшим русским, и командор Роберт Стоктон вынужден будет атаковать. Ладно, буду еще на Аляске, всенепременно буду. А капитану Игнасия надо помощь, перспективный офицер, если его немножко подпитывать, доставит кучу неприятностей американской администрации. Эдакий Че Гевара 19 века, только бы не заиграться, выстраивая систему сдержек и противовесов, как некогда с Адольфолоязычем заигрывали и таки заигрались прожженные европейские политиканы. А все-таки интересно живем, черт побери. Замечательное время, столько событий, что в Северной Америке, что в Америке Южной происходит. Телеграф, пароход, миграция в САСШ набирает обороты. Старушки же Европе как будто и дела нет до прочих континентов. А тут жизнь кипит. Вон какие обалдевшие ходили первые дни в Калифорнии мои дорогие россияне. Офицеры рот закрывать забывали, не говоря уже о нижних чинах. Райские места. Нет, просто так не отдадим эти земли. Даже наперекор грозному отцу пойду, если даст приказ сворачивать экспансию, но флаг российский здесь будет реять. Страшно представить, сколько сил и средств истрачено на внутренний Балтийский флот. Хорошо, с подачи Литке и Крузенштерна император отправил балтийские фрегаты на Тихий океан, а так бы и гнили в мелководной Балтике вместо того, чтобы защищать российские владения. Браконьерские шхуны брать на абордаж. Алексей Сергеевич, обратился я к Бровцину, как вам трофей? Очень даже хороши ваше императорское высочество, недавние постройки, вместительные. Идемте, господин капитан второго ранга, осмотрим добычу. Засиделся я на берегу, а ведь генерал-адмиралом флота российского числюсь. Глава 19. Наша с отцом переписка чертовски напоминала разговор двух глухих, когда смысл произнесенной фразы доходил позднее, даже не через уши, а уловленный через мимику и артикуляцию. А диалог по переписке за много тысяч верст получался еще забавнее. И Николай Павлович и Константин отправляли почту, не зная, когда придет ответ, а таковой доставлялся часто уже откорректированным, иногда сразу на два, три поочередно отправленных с фельдъегерями письма отвечать случалось. Штурман шлюпа «Азарт», идущего с почты из самого Санкт-Петербурга, немного промазал и вывел корабль прямиком на рейд Константинополя-Тихоокеанского, хотя направлялись бравые мореплаватели в Форт-Росс, а о только что заложенном именном городе великого князя Константина и знать не знали. Что ж, в практике судовождения случаются еще и не такие казусы. Благодаря световому телеграфу известие о прибытии «Азарда» с важными новостями получили практически сразу же, и пока почтари-курьеры перегружались в повозку, пока формировался конвой для сопровождения по суше ценного груза, я спешно собирал надежных, преданных лично Константину офицеров и наиболее доверенных унтеров из роты охраны. Дело в том, что помимо фельдъегерей из столицы прибыл подполковник Образцов Сергей Вениаминович, а вот нахрена он заявился один и без охраны. Нет, четыре бойца от поручика до ротмистра в его группе присутствовали. Но для чего пехотные офицеры и пара кавалеристов поперлись через океан? Ладно бы во главе батальона пересек океан гвардеец Образцов, нам подкрепление ой как необходимо. А тут, хрен его знает зачем, весьма вероятно, что законспирированного генштабиста прислал император, дабы повязать инициативного сына и сопроводить в Питер. Неумеренная активность Российской империи в Северной Америке мало кому понравится, наверняка насторожились разведчики и дипломаты всех мастей и рангов, донесения и ноты шлют как французы, так и англичане. Поэтому если Образцов привез приказ о возвращении Константина, или о, не дай бог, отступлении и сдаче уже забранных территорий, пакую гвардии подполковника, да так, чтоб и слова сказать не смог, и усаживаю в подвал, туда же его спутников. Ничего, посидят ради России матушки, потом чинами орденами верну все с лихвой, да и золотом могу компенсировать временные неудобства, а с государем уж разберусь как-нибудь. Но если папаня упрется и не поддержит, дело плохо, не в мятежнике же подаваться или отрекаться от родителя, неправильного понимающего интересы отечества, и уехать, ну скажем, в Австралию. Инструктировал своих орлов-скорохватов невнятно, но подробно. Смотрите внимательно, говорят, подполковник в дороге рассудком повредился, ругал императора и грозился извести всю царствующую династию. Да как же так, ваше высочество, в кандалы его сразу, зачем до себя допускать, ведь не равен час. Видишь ли, Тихон Лукич, могли и оболгать офицера, из зависти или чтоб карьеру испортить. Но предосторожности ради вы со Степаном Алексеевичем мне и понадобитесь, если крикну ко мне, сразу из комнаты выскакиваете и бьете по затылку злодея. Но чтоб жив остался, допрос снять потребуется. Я его нарочно к вам спиной поставлю. Тихон Лапкин и Степан Таранов синхронно кивнули. Отобранные из гвардейского батальона за быструю реакцию и отменную соображалку, Степан и Тихон помимо охраны великого князя занимались и исполнением особых поручений. Именно они перевозили донесения и небольшой в объемах, но тяжелый ценный груз от Исаула Кустова из Беловодья, бывшей Саттеровской Новой Гельвеции. Они же присматривали за качеством продуктов на великокняжеской кухне, проверяя, нет ли отравленных. Ребята отчаянные и верные, когда в поездках видели траппера или колониста с оружием, непроизвольно пытались заслонить Константина, встать на линии возможного выстрела. Именуя молодых парней по имени-отчеству, я чисто троллил и эпатировал окружающих, вспоминая бессмертный анекдот про Петра Великого и тщеславных купцов, которые за титулование С. Вичем прям на все были готовы. Оказывается, не врал граф Толстый Алексей Николаевич, гвардейцы словно коты от валерьянки балдели от величания по батюшке и в огонь и в воду кидались за великого князя. Процедура передачи почты давно отработана. Образцов пытался было что-то сказать, но подчинился успокаивающему жесту Константина. «Подождите, подполковник, сейчас приму по описи все, что полагается, и выслушаю наивнимательнейшим образом. Присаживайтесь». Образцов уселся в тяжеленное кресло, установленное так, чтобы притаившиеся за створкой Степан и Тихон в доли секунды могли нейтрализовать гонца. Отправив фельдъегерей отдыхать и выделив им по сотне серебряных российских рублей, принимаемых во всех пяти кабаках русской Калифорнии наряду с дензнаками североамериканских Соединенных Штатов, я воззрился на гостя, жестом указав ему оставаться сидеть в неудобном кресле. «Бесчинов, Сергей Вениаминович, Бесчинов, сколь помню, вы по генеральному штабу числитесь». «Верно, ага, не ошибся. Интересно, отчего такого знающего офицера, гвардии подполковника, государь отправил в качестве старшего курьера? Рассказывайте не спеша, по порядку, а письма я потом прочту». Через 3 минуты я прервал рассказ Образцова и повел его на кухню, выпить за здоровье государя-императора. «Это такой условный знак для Лапкина с Тарановым, значит, подполковник благонадежен, и верным драбантам великого князя необходимо осторожно и незаметно испариться». После здравицы за самодержца, вернулись в кабинет, где я приступил к изучению послания папеньки. Есть, отчего удивиться, изумиться и оптимизма преисполниться. Николай Павлович дал зеленый свет всем начинаниям и инициативам Константина. Ну, почти всем. А все потому, что после отсылки балтийских фрегатов на Тихий океан, английские и французские дипломаты стали заметно более покладистыми и сговорчивыми. Отжим Преамурья и Приморья у Китая, произошедший практически бескровно и без какого-либо напряжения Российской империи, одних дипломатов напугал, других обрадовал. Как же хищный российский двуглавый орел перестает быть жандармом Европы и могильщиком Османской империи? А чем там будет заниматься российский экспедиционный корпус в дальневосточных неизведанных мирах, абсолютно не волновало ни королей с королевами, ни султана с визирями. Папеньки начали петь дифирамбы как величайшему государственному мужу всех времен и народов, несущему просвещение свет неграмотным азиатам. Похоже, мой посыл, что чем больше Россия занята на Дальнем Востоке, тем спокойнее англичанам в Индии, был донесен до самых верхов Великобритании и истолкован там в пользу Константина. В принципе, логично, молодой, импульсивный великий князь, генерал-адмирал флота российского, носится по Тихому океану с несколькими старенькими кораблями. Вот и славно, и замечательно. Все равно ничего существенного для России не приобретет, а силой средств из казны потянет того сколько, что заодно снизит и угрозу захвата Черноморских проливов. А перегоняются русские корабли на Тихоокеанский театр, как правило, через мыс Горн, что от жемчужины британской короны в стороне, королева спокойна, джентльмены довольны. Что же касается вашингтонских ястребов, так на то у бриттов и расчет, сцепить сасши Российскую империю и радоваться, наблюдая со стороны за грызней конкурентов. В этой реальности наши оппоненты здорово просчитались, ударившись в конспирологию, свойственную, как мне ранее казалось, исключительно экспертам российских телеканалов первой половины 2014 года, времен второго покорения Крыма. Так, устремление России на восток было посчитано за хитрый план самодержца, направляющего то одного сына, то другого на дальние рубежи империи. Решили даже, что брат Саша может отказаться от трона в пользу Константина, оттого царь в раздумьях, как поделить страну на провинции, чтоб старшие сыновья были при деле. Подполковник Образцов папеньки на послание существенно дополнил, продемонстрировав и кругозор, и осведомленность. Судя по всему, гвардеец-генштабист был выбран императором не случайно. «Сергей Вениаминович, я так понимаю, император прислал вас на роль начальника штаба, а также в качестве противовеса и сдерживателя моей юношеской горячности?» «Не совсем так, ваше императорское высочество. Моя миссия заключается не столько в военных советах, сколько в деятельности на почве дипломатической. А во, так вы не штабист, а разведчик, всего понемногу, ваше. Называйте меня по имени-отчеству, титуловать каждый раз, дело утомительное. Чем нравятся испаноязычные народы, у них все просто и кратко. Мой принц и всего-то делов». Образцова отец отправил как раз для налаживания разведывательной сети в условиях разгорающейся войны между Мексиканской республикой и североамериканскими Соединенными Штатами. По словам Сергея Вениаминовича, император и не думал сматывать удочки из Калифорнии, напротив, узнав из писем сына о грядущей заварушке на североамериканском континенте, Хозяин земли русской посчитал, что его неугомонный отпрыск непременно захочет, по примеру Приморья, оттяпать изрядный кусок земли у Мексики. В том, что Мехико на порядок слабее Вашингтона, Николай Павлович нисколько не сомневался. А коль возможный военный конфликт с США при дележе Калифорнии абсолютно России не нужен, то и погнало высокое начальство Образцова в дальнюю командировку, дабы опытный разведчик помог Константину устоять, укрепиться в здешних благодатных местах. Подполковник рассказал, что в настоящее время 5000 рекрутов должны дотопать до Казани. Во избежание утечки информации командовали 5 батальонами молодые подполковники. Конечной целью маршрута в бумагах военного министерства указаны Владивосток и станица Константиновская. 2000 штыков должны действительно усилить заставы по Амурской черте, еще 1000 предназначалось городу-порту. А вот 2000 молодых парней, обучаемых военным премудростям прямо на ходу, в дороге, согласно тайному циркуляру, пересекут океан и усилит группировку форта Росса и Аляски. Константину предстоит на месте решить, как лучше распределить подкрепление. Что порадовало, с непременным возвращением в Петербург в 1847 году можно не спешить. Невеста, урожденная Александра Фредерика Генриетта Паулина Марианна Елизавета, еще юна и хрупка и, несмотря на желание матушки поскорее оженить шалопая и путешественника Костю, не набрала должных физических кондиций. Таким образом, 2 года у меня есть, и на Аляску успею сгонять и землю русской Калифорнии укрепим аво как. Однако ж, как в том бородатом анекдоте, есть нюанс. Прослышав о торгашеских способностях Константина, ставшего пайщиком и покровителем сибирских золотопромышленников, скупердяй Николай Павлович написал, что все преобразования в Русской Америке и на Дальнем Востоке Евразийского материка генерал-адмирал российского флота Константин Николаевич Романов должен осуществлять из своего кармана. От государства же помощь, балтийские корабли и живая сила. Ай да папенька, ай да маклер, все ведь верно просчитал. И то, что Костик не бросится тратить деньги на дворцы, скакунов и шлюх великосветских, и даже примерную сумму, заначенную в Красноярске и Владивостоке, назвал, и выгодно ю как казне выходит, есть повод сбагрить старье с Балтики, что всяко лучше, чем сгнить кораблям бесславно. И возразить не получится, логика у родителя железная, крышевание приисков снижает поступление в бюджет российский, о чем и напомнил чутко оборзевшему сыну строгий, но справедливый государь-император. Ага, как же так, бы и показали купчины прибыль, там закон, тайга, прокурор, медведь. Пропили бы, прогуляли сверхдоходы и налоги заплатить в очередь не выстроились бы. А вот обмануть компаньона, тем более царского сына, грех смертный, это ж навеки вечные запятнать себя и потомков. Нет, чтобы не писал Николай Павлович, мой вариант взаимодействия с отечественными предпринимателями однозначно эффективнее казенного подхода. Ладно, выдюжим, тем более все равно золотые миллионы и планировалось вложить в дело. В корабли, дороги, новые города. Сергей Вениаминович, а теперь о приятном. Полагаю, вам неизвестно содержание сего конверта? Нет, ваше императорское высочество. Государь давал мне самые подробные инструкции, но всей информацией я не владею. Что ж, Сергей Вениаминович, рад поздравить вас с генерал-майором. Вот рескрипт вам в семейный архив, вот погоны. А как должность свою обозначите в Тихоокеанском наместничестве? На ваше усмотрение. Да, офицеры, прибывшие с вами, также выросли на чин, возьмите, в этом пакете бумаги по их производству, служу престолу и отечеству. Интересно, многие служаки на таких условиях захотят в Русскую Америку перебраться, или скажем на Амур, как считаете, господин генерал-майор? Сложно сказать, в Петербурге с большой симпатией относится к вам, знаменитый поэт, фехтовальщик, путешественник. Барышни держат в комнатах фотографические изображения великого князя Константина Николаевича, рядом с томиком стихов. Молодые офицеры мечтают о походах и победах, но на более высоком уровне, от капитана начиная, желающих отбыть на Амур или Аляску практически нет. А если не гвардия, взять обычный пехотный полк в условном Крыжополе, перспектив к продвижению 0,1, поедет поручик, не обремененные семьей через океан. Армейцы при откомандировании на восток теряют гораздо меньше гвардии, но, насколько мне известно, цесаревич Александр Николаевич III год старается набрать охотников для укомплектования дальневосточных батальонов и едва-едва закрывает вакансии. Все потому, ваше императорское высочество, что нет в новых российских областях православного населения. Холостяку невозможно найти жену, а семейному – надежную и ответственную прислугу, понимающую по-русски и так далее. Хотя ваш опыт с казаками и старообрядцами и заслуживает внимательного изучения. Тут я слегка поднапрягся, мало ли что могли накопать люди из генерал-квартирмейстерской службы. Вдруг посчитают, что Константин привлекает киржаков для устройства покушения на императора, дабы самому царствовать и всем владеть. Но Образцов имел в виду, как оказалось, исключительно быстрое перемещение обозов с переселенцами. Одно дело, когда ямщик гонит на скорость, а когда идет большой обоз с разномастными лошадками, да еще отставший тормозит остальных, там свои хитрости, особая наука. В условиях обострения отношений с САСШ придется думать о переброске подкреплений через Тихий или даже Атлантический океан, чем ученый подполковник, в одночасье ставший генерал-майором, и должен заняться. Я же 3 дня изучал почту. Пришла весточка от Федора Петровича Литке. 2 шхуны должны были выйти, теперь уже наверняка в пути, проскочить из Архангельска до порта Проточной на Енисее. Ничего необычного в данном рейсе на первый взгляд не было, но лиха беда начала. Морским путем шла на освоение Норильского промышленного района моей реальности экспедиция Русского географического общества, коим я имел честь руководить из Калифорнийского далека. Деньги и немалые нашлись у купцов-архангелогородцев, ревнителей старой веры, нанявших 20 выпускников Горного института. Поморы работали со мной в равных долях, с них разведка и обустройство рудников, освоение территории, с великого князя подробная карта и крыша. Тем более по Енисею из Красноярска тоже двинулась экспедиция, снаряженная уже сибиряками при непременном участии Константина. Когда яйца разложены в разные корзины, так знаете ли надежнее. Американо-мексиканская война меж тем громыхала где-то далече, пиндосы ломили и гнали латиносов. Высаживались десанты на побережье Мексиканского залива, сходились в сражениях 1000 бойцов, но на Тихоокеанском побережье на удивление царила тишь да гладь. Похоже, без отрядов ремонта вся концепция овладения Верхней Калифорнией у тайных и явных сторонников североамериканских Соединенных Штатов рухнула подобно карточному домику. Переселенцы с восточных штатов, брутальные бородатые мужи-патриархи, предводители многочисленных семейных кланов, еще вчера с презрением посматривавшие на мексиканцев, узнав о трагической гибели отважного капитана и его бравых сподвижников, мгновенно слились и отсиживались на своих фермах, но сбоясь высунуть за периметр участка. Таким образом, план по привлечению к боевым действиям хорошо вооруженной 5-й колонны не сработал, и командору Стоктону элементарно не хватало поддержки. Правда, в последние недели июля распространялись слухи, что 2000 всадников спешно направляются в Калифорнию путем Фримонта. Хитрый американец Свик, лукаво прищурясь, рассказал великому князю о несметной воинской силе, которая и наведет порядок в здешних краях. Обтекаемо так рассказал, с издевкой и намеком на скорое выпинывание русских из Калифорнии, а не придерешься. Какой мерзкий гаденыш, скользкий, суетливый, неопрятный тип, мелкий корабейник, всех знающий и со всеми состоящий в товарно-денежных отношениях. Причем должен был как он здешним колонистам, так и многие, ему. А сие наводило на мысли о работе недотепы Савика на правительство. Шпион хренов, видит Бог, присутствуй при нашем разговоре свидетели, которые бы потом рванули к американцам, при них бы показательно повесил торгаша соглядатая, так сказать, в назидание и устрашение. Но Савик заявился в Форт Росс один, потому и уцелел. Говоришь, путем Фримонта идет кавалерия, да князь, значит и конец у них таков же случится, как у незадачливого следопыта. Я так думаю. Может быть, князь, вы как великий прорицатель, видите, где закопаны несметные сокровища дикарей, а ты дерзок, лавочник. Одно скажу тебе точно, если за 3 часа не уберешься за пограничную черту, то висеть тебе вон на той сосне, вон на том суку. Готов об заклад побиться, что так оно и случится. Принимаешь пари? Савик так нахлестывал свою кобылу, что посланные следом сопровождающие доложили, менее 2 часов потребовалось наглецу, дабы покинуть русскую Калифорнию. В первых числах августа Стоктон решился на захват Лос-Анджелеса. Доблестный капитан Игнасио прислал с подростком лет 14-15 послание, в котором просил подтвердить свое слово о невыходе российских вооруженных отрядов за пределы уже захваченной и осваиваемой, застолбленной, так сказать, нами территории. Юный партизан стоял и ждал ответа. На миг стало жаль парнишку, наверняка погибнет в ближайших стычках, На войне юные и идейные уходят первыми. С такого худого и жилистого Джек Лондон позже напишет своего мексиканца. Капитан уводит свой отряд на юг, в помощь столице штата, я не знаю, можешь не говорить, военная тайна это святое. Каков ваш ответ, принц? На бумаге я писать ничего не буду, ты это понимаешь? Да, капитану достаточно вашего слова, русские солдаты останутся в пределах тех границ, которые уже очерчены. Удара в спину не нанесем, только с уходом отряда на юг, здесь оживятся американские колонисты. За них ручаться не могу, а народ они подлый и скрытный. Знаю, по пути сюда в меня дважды стреляли из засады. Хаем, вечером на Монтерей пойдет шлюп. Как тебя зовут, солдат? Хосе. Ну как же сам не догадался. Конечно же Хосе. Вам говорил про меня капитан? Что? Ах, да, Игнасия много рассказывал о своих храбрецах. Так вот, Хосе, я готов купить твоего рысака за хорошую цену, какую назовешь, а тебя переправить до Монтерея на корабле. На месте купишь себе нового коня. Хорошо, принц, я согласен. И еще, солдат, если вдруг не получится одержать победу, военное счастье переменчиво, скажи капитану, что он может укрыться здесь, на русской земле Калифорнии. Это наша земля, отложим спор. Так вот, если прижмет, уходите к нам, а встретив русских солдат кричите: «Цесаревич Александр!» Как? «Чешаревич Александра!» Да, примерно так. «Примите коня в подарок, принц Самсонов!» Мигом принеси револьверную пару и штуцер из пристреленной партии и сотню. Нет, две сотни зарядов, отдариться надо. Юный патриот Мексиканской республики отбыл на азарде в Монтерей, а на следующие сутки из Беловодья прибыл генерал-майор Образцов, инспектировавший границы русского анклава. Генеральский чин надо было отрабатывать и Сергей Вениаминович с четверкой офицеров, с ним прибывших, рьяно взялся за дело. Мой укрепрайон, возводимый вокруг форта Росс, Образцов тактично, но твердо раскритиковал, а вот обустройство границы похвалил, особенно систему оповещения, когда наряд, встретив превосходящие силы нарушителей, мог вызвать дежурный взвод к угрожаемому участку. Голубиная почта между фортом Росс и Беловодьем работала вполне исправно, казаки быстро поразвели голубей почтарей, даже в избыточных количествах, но подразумевались и неизбежные боевые потери. В Европе даже отряды соколятников действовали, для прерывания сообщения между вражескими армиями. Вероятно, такой прогресс в военном деле мог и на Северную Америку перекинуться. Да и мало ли хищных птиц в природе. Проведя с генералом пару дней, я успокоился. Образцов прекрасно понимал здешние расклады и плотными колоннами вести солдатиков под пушки не планировал. Да и где набрать столько солдат? Даже раскулачив эскадру и получив две морские пехотные роты, мы не могли закрыть все направления не такого уж и большого кусочка родимой русской землицы. Да, русской. Церквей сейчас было аж три штуки, две в форте Росс, одна, моряками поставленная в Константинополе Тихоокеанском, а в бывшем поместье Саттера Ефим Фомич Кустов сотоварищи, недолго думая, зафигачили часовенку, по всем правилам и канонам старообрядческого церковного зодчества. И когда только успел бравый Исаул, ведь он, разогнав всех по работам, с десятком единоверцев в страшной тайне промышлял золотишко. Причем промышляли собственно три опытных старателя, а остальные шесть во главе с Кустовым обеспечивали ближний круг охраны. По сию пору конспирацию удавалось блюсти, а отлучки бригады старателей маскировались разведкой местности и заготовкой пограничных столбов. Насколько долго это будет продолжаться, черт его знает, но 5 пудов верхового и легкого золота уже находились под круглосуточной охраной моих телохранителей, благо дом-резиденция великого князя в форте Росс стоял отдельно от прочих строений и был подготовлен к возможному штурму. Образцов деятельность отряда Кустова в целом одобрил, указав лишь на особо опасные направления, откуда могут просочиться на территорию русской Калифорнии банды индейцев или отряды американской армии. Кстати, генерал привез с наших восточных рубежей те же самые новости. Белые колонисты-переселенцы чрезвычайно напуганы истреблением отрядов ремонта и считают это делом не индейцев, а мексиканцев или даже коварных русских. А потому пионеры пугливы, покорные предпочитают без споров убраться подальше. Не доверяю я показушному миролюбию протестантов, Сергей Вениаминович. Эта сволочь была заранее оповещена о войне, о грядущем перевороте в Сономе. Но мы сначала смешали им карты, сами взяв власть в Сономе, а потом Кустов показал, кто здесь настоящий следопыт, а кто горлопанный пустобрех. Ваше высочество, от волнения генерал даже позабыл вставить в титулование императорское, Так что же отряд Фримонта? Вы удивительно догадливы, господин генерал-майор. Кустов после того дела и скаканул через чин, кстати, как и вы. Только подполковник Образцов ради такого карьерного роста всего лишь прибыл из Санкт-Петербурга в Форт Росс и генеральские погоны носит, уж простите, авансом, а Ефим Фомич в глаза смотрел матерым вражинам, когда их резать пришлось. Образцов, не обратив ни малейшего внимания на мою иронию, только повторял потрясенно, что общался в казаками с самим Кустовым, подробно расспрашивал об обстоятельствах обнаружения убитых американцев, и ни на секунду не усомнился, не заподозрил станичников в неискренности, хотя и выслушивал до этого сплетни и домыслы перепуганных фермеров-колонистов. Да, не ошибся я в подборе кадров, но каково генштабисту, то сейчас мир рушится. Сергей Вениаминович, хватит причитать, вы человек военный и понимание о тайне и секретности имеете. Ваше императорское высочество, оклемался генерал, это был некий экзамен, проверка, если и назвать сие экзаменом, то скорее для пластунов, насколько они чисто сработали, что даже вы, опытный офицер, их не заподозрили. Значит, умеют мои орлы не только глотки супостату перехватывать, но и помалкивать. Но теперь, Сергей Вениаминович, мы в одной упряжке, впряглись и тянем-потянем воз, именуемый Русской Калифорнией. Я эту благодатную землю, как солдаты говорят, райскую, не сдам ни за что. Пускай хоть половину армии САС сюда решатся перебросить президент полка и его банда конгрессменов. Не думаю, ваше императорское высочество, что в этом году, не разбив мексиканскую армию, в Калифорнию пошлют крупные воинские отряды. Время работает на нас, и пока не захвачены Монтерей и Лос-Анджелес, маловероятно, что американская эскадра посягнет на Сан-Франциско и настоящий там российский стационар. Кстати, генерал, как вам мормоны? Вы же их видели, общались. Двоякое впечатление производит. С одной стороны, набожностью трудолюбим, большими и дружными семьями схожи с теми же староверами российскими, но в то же время и напоминают механических болванчиков, с заданными мыслями и движениями. Нет души, нет порывов, одни библейские инструкции. Наши-то более страстные натуры, вспомните хотя бы житие протопопа Аввакума. Да, не глуп Образцов, ой, не глуп. Про НЛП здесь еще и ведать не ведают, а Вениаминыч моментально мормонов просчитал. Что ж, когда твой начальник штаба инициативен, умённый, не боится работы, можно немного и отдохнуть, в моем случае, попутешествовать. Прибытие Образцова позволяло переложить на плечи генерала все хлопоты по управлению Русской Калифорнией и таки совершить вояж на Аляску, пусть и ненадолго, но все-таки надо там побывать. Вдруг более не придется, рванем в обратный путь до Владивостока срочно, напрямки, через Гавайские острова, без захода в Новоархангельск и Петропавловск-Камчатский. Сейчас, когда в форте Росс есть целый генерал-майор, тем более получивший чин генеральский, из моих по сути рук можно спокойно передать ему бразды правления. Собственно, потому и посвящал Образцова во многие тайны. Так, про золото решил помалкивать, благо Радчев показал свою надежность и неболтливость, а казаки вообще кремень. Предварительно пояснил генералу, что он отвечает исключительно за военную часть, а гражданское управление и все хозяйственные дела в моем личном поместье осуществляет лидер общины старообрядцев Исаул Кустов, доверенное лицо великого князя, который переходит в подчинение Образцову лишь при угрозе нападения на российскую территорию. Генерал-майор лишь недовольно посопел, узнавая о флажках, которые Константин расставлял, ограничивая его диктаторские полномочия, но дальновидно промолчал.